Глава 72. В воскресенье Эрика вызвала свою команду на работу к 10 утра. Первая половина дня прошла без особых событий. Около 3 раздался стук, и внутрь заглянула Мосс. Эрика подняла голову от документов. «Босс, получилось найти ту женщину, которая выходила из здания на Латимер-Роуд. Ее зовут Алин Холбрук. Она на первой линии». «Отлично. Заходи. Включу громкую связь». Мосс вошла, закрыла дверь и села напротив Эрики. «Здравствуйте, Лин. Это старший инспектор Эрика Фостер. Можно обращаться к вам по имени?» «Нет, я предпочитаю мисс Холбрук», — высокомерно ответила та. Мосс закатила глаза. «Почему меня оторвали от дел?» «Вас оторвали от дел, потому что есть основания считать, что в пятницу вечером вы могли быть свидетелем похищения молодой девушки», — объяснила Эрика. «Это какая-то ошибка. В пятницу вечером, когда вы выходили из офиса, около него похитили девушку». «Что?» «У нас есть съемка, на которой вы выходите из здания на Латимер-Роуд в 20:13. Вы подтверждаете это?» «Я не знаю, во сколько я вышла. С точностью до минуты», — ответила она после паузы. «Но если есть данные с камеры...» «Есть, миссис Холбрук». «Мисс, если вы не против». Мосс покачала головой и покрутила пальцем у виска. Эрика кивнула. «Мисс Холбрук, вы вышли из главного входа в 20:13 и повернули налево на Латимер-Роуд. Вы видели на тротуаре молодую девушку с длинными темно-русыми волосами?» Молчание. «Нет, не думаю». «Вы не уверены? Или все же вы утверждаете, что не видели молодую девушку с длинными темно-русыми волосами? На ней было длинное коричневое пальто и черные туфли на каблуках». «Нет», — сказала она более уверенно. «Нет, девушки точно не было ни на моей, ни на противоположной стороне улицы. Улица была почти пуста». Эрика откинулась на спинку стула и провела руками по волосам. «Что значит «почти пуста»?» «Там был человек, который рылся в багажнике своей машины». Мосс вскинула голову, а Эрика подалась вперед. «Как он выглядел?» Мосс написала что-то на бумажке и показала Эрике, какого цвета была машина. Эрика кивнула. «Какой-то несуразный, я бы даже сказала, странноватый. Он сел в машину и уехал». Эрика стала рыться в своих бумагах и нашла фотографию синего Форда. «Какого цвета была машина, мисс Холбрук?» «Синяя». В воздухе Мосс нанесла удар воображаемому противнику и запрыгала от радости. «А можете вспомнить, какой марки была машина?» «У меня нет машины, и я не обращаю внимания на марки». «Это мог быть Форд?» «Да, мог. Автомобиль был старый и грязный». Мосс спустилась в пляс, и Эрика жестом попросила ее сесть. «Спасибо, мисс Холбрук. Думаю, на настоящий момент вы единственный свидетель, кто сможет идентифицировать похитителя и убийцу женщин на юге Лондона». «О, боже!» — воскликнула она. «Правда?» «Что вы еще можете о нем сказать? Опишите его внешность». «Ну, я действительно его видела, но только сзади и сбоку, и я в тот момент думала о других вещах. Коренастый, с темными волосами среднего роста». «Вы случайно номер машины не увидели?» «Нет, к сожалению, я никогда их не запоминаю». «А что конкретно он делал, когда вы шли мимо?» «Он шел к водительской двери от багажника, подтягивая штаны. Помню, что на них было коричневое пятно сзади, а сами они были грязно-зеленые. Он открыл дверь и сел». Мосс написала следующую фразу, а девушка от машины не отходила. «Не видели ли вы девушку, отходящую от этой машины? Она должна была идти впереди вас?» Молчание. «Нет, нет. Латимер Роуд, улица длинная и прямая. Пока не дойдешь до конца, повернуть никуда нельзя. В конце улицы железнодорожные пути. С другой стороны улицы все здания реставрируются и покрыты сеткой». Эрика вцепилась в трубку. «А сколько времени требуется, чтобы дойти до конца улицы?» «Не знаю. 4-5 минут». «Хорошо, спасибо». Эрика положила трубку. Мосс издала победный клич и снова начала прыгать. «Синий Форд! Этот черт сменил машину!» — кричала она. «Да, мы его засекли. Осталось найти».